Глава 1216. Уменьшенная форма горы морей. В глазах дымного лица что-то промелькнуло, а потом его губы изогнулись в ухмылке. «Так ты всё-таки пришёл за ней!» — холодно сказало лицо, при этом оно никак не попыталось остановить Манхао, позволив его руке схватить курильницу для благовония у основания чёрного утёса. У Манхао сжалось сердце, и он мысленно вздохнул. Его противником выступал Дао-лорд с тремя эссенциями, поэтому он не только обладал могучей культивацией, но и был весьма прозорливым и хитрым противником. Манхао знал о существовании в своём плане изъянов. Неудивительно, что патриарх раскусил его. Тем не менее, это лишь немного усложнило ситуацию. «Так ты знал», — сказал он с блеском в глазах. «Ну и что с того?» Даже если его противник о чём-то догадался, это не остановит Манхао от попытки забрать курильницу для благовоний. Он холодно хмыкнул, пока его рука со свистом рассекала и искажила воздух. Когда он уже почти схватил курильницу для благовоний, внезапно на пути его руки возник невидимый барьер. Только когда рука Манхао ударила в него, он стал видимым. Этот барьер выглядел не как классический купол, а скорее напоминал сеть, пересекающую все сообщество Чёрной Души. Защитная сеть проявляла себя в те моменты, когда кто-то пытался коснуться курильницы для благовоний. При контакте руки с сетью воздух заполнил оглушительный грохот, огромная сеть ярко засверкала, поглотив силу удара Манхао. За ослепляющей вспышкой последовал глухой рокот. Защитная сеть сообщества Чёрной Души умела не только гасить направленные в неё атаки. Поглотив их, она могла обратить их в атаку откат. Именно такая атака собиралась в одной точке сети, готовясь обрушиться на Манхао сокрушительной силой. Точка, где собиралась эта сила, находилась там, где Манхао касался сети. «Думаешь, можешь забрать мою силу, изменить её и использовать против меня?» Пробормотал Манхао, задрожав, когда в его руку ударила сила сети. Внезапно он холодно расхохотался. «Что ж, давай посмотрим, сможет ли эта защитная формация устоять передо мной!» С холодным блеском в глазах он внезапно растопырил пальцы и схватил саму сеть. В глаза людям ударил лазурный свет, а в их лица волна силы Всевышнего Дао Бессмертного. Земля задрожала, в небе гулко закрохотал гром. Манхао с рёвом надавил со всей силы. Сеть начала сопротивляться, ещё сильнее увеличив силу атаки отката. «Думаешь, сможешь отразить и эту?» В этот момент внутри него появилось что-то новое — сила Парагона, а именно сила моста Парагона. Он не появился снаружи, только внутри него. После придания материальной формы мосту Парагона, у него появился новый способ использования его силы. Сила моста Парагона расцвела внутри него, подобно внеземному мосту, соединившему все части его тела. Теперь по его меридианам ци текла совершенно неописуемая сила. Как только эта сила дошла до огромной сети, она пронзила всю её структуру и заставила завибрировать. Даже будь сеть сильнее, она всё равно не смогла бы сопротивляться такому напору. При виде раскалывающейся сети дымное лицо скривилось. В этот момент Манхао с рёвом начал разрывать сеть вверх. «Разрыв!» – закричал он настолько громко, что небеса и земля сдрожали. Ученики неподалёку уставились на него во все глаза. Им не верилось, что Манхао на самом деле вырывал их защитную сеть с корнем. Сеть шириной многие тысячи метров сейчас поднимали в воздух, словно гигантский плащ. Вдобавок от рушащейся конструкции раздавался приглушённый грохот. Манхао отбросил сеть в сторону, где она разбилась на множество осколков, которые шрапнелью ударили по практикам сообщества Чёрной Души. «Нет!» — в ужасе закричали ученики сообщества. Они пытались сбежать с поля боя, но их попытка не увенчалась успехом. Манхао действовал слишком быстро. Осколки сети градом обрушились на толпу практиков, мгновенно разрубив их на куски. После этого над полем боя повис удушливый запах крови. Резня началась слишком внезапно, и всё закончилось слишком быстро. Прежде чем кто-то успел среагировать, всё сообщество превратилось в ад на земле. Отбросив сеть, Манхао опять попытался схватить курильницу для благовоний. Ему не было дела ни до того, что противник раскусил его план, ни до того, что эта курильница для благовоний вполне возможно была подделкой. Он всё равно должен был попытаться её схватить, но только его рука легла на курильницу, как вдруг она растаяла в воздухе, поэтому рука Манхао схватила пустоту. «Что ж, пришло время плана «Б»,» — холодно произнёс Манхао. Его пальцы опять сжались в кулак, и он ударил по чёрному утёсу. На это выражение дымного лица опять изменилось. У него имелись подозрения, зачем Манхао пришёл сюда и что будет здесь делать, но он и подумать не мог, что незнакомец вправду решится уничтожить сообщество Чёрной Души. Он полагал, что угроза уничтожения секты — это лишь один из козырей, которые тот попытается использовать для получения желаемого. Откуда ему было знать, что у Манхау и в мыслях не было торговаться? Когда могущественный эксперт угрожал истребить учеников секты, всегда существовали способы решить ситуацию. Но если этот эксперт твердо вознамерился уничтожить целую секту, это говорило о невозможности разрешить имеющуюся между ними вражду. «Как ты смеешь!» Взревело дымное лицо. От этого громоподобного крика задрожало все в округе. Появилось больше черного дыма, и когда он начал принимать человеческую форму, кулак Манхау достиг черного утеса. «Сейчас покажу, как я смею!» Без колебаний ответил он, направив силу культивации в кулак. За этой взрывной силой стояла культивация Всевышнего Дао Бессмертного, доведенная до пика могущества физическое тело и техника «Семь божественных шагов». В ней даже имелась мощь Парагона, появившаяся благодаря мосту Парагона внутри него. Все это соединилось вместе в самый сильный удар, на который он был способен. Сначала утес закачался, а потом с треском на нем появились трещины. Внезапно черный утес, символизировавший величие и могущество сообщества черной души, превратился в груду обломков. В этот момент бесчисленное число душ внезапно взмыло в воздух. Там появились желтые источники, с которыми слились души. Когда река поплыла в направлении четвертой горы, дабы вернуть эти души в цикл реинкарнации, они посмотрели на Манхау с благодарностью, многие даже сложили ладони в поклоне. В общей сложности с рекой соединилось больше миллиарда душ. Даже Манхау не ждал увидеть такое их число. Он знал о жестокости сообщества черной души, но и представить не мог всего масштаба их злодеяний. К тому же многие из этих душ принадлежали простым смертным. «Нет!» — закричали практики сообщества черной души, словно их веру только что втоптали в грязь. Но для сообщества еще ничего не кончилось. Чудовищная атака Манхау не просто уничтожила черный утес. После того, как он рассыпался на куски, трещины начали расползаться дальше на ближайшие горы и строения, пока не поразили все сообщество черной души. Более того, трещины распространились по всей планете. С оглушительным грохотом рушились горы, а здания превращались в пепел. В мгновение ока все сообщество черной души было разрушено. Образовавшийся в земле огромный кратер, словно гигантская пасть, проглотил все сообщество. Когда им было полностью уничтожено сообщество, мириады душ начали подниматься в воздух с разных частей планеты, пока они полностью не заслонили собой небо. Кажущийся бесконечный поток душ влился в желтые источники. Эти души тоже поблагодарили Манхао. Их было настолько много, что даже Манхао не мог их сосчитать. Благодарность такого количества душ заставила Манхао слегка сдрожать. Ему казалось, будто невидимый поток Ци благословляет его. Только в нем начал собираться этот невидимый поток Ци, как капля крови Парагона внутри него внезапно забурлила. С ее бурлением в голове Манхау кое-что появилось. 9 гор и морей, а также солнце с луной. Манхау мог видеть все живое на 9 горах и морях. Неважно, были ли они на царстве Дао или же смертными, были ли они лордами гор и морей или простыми практиками, такой неожиданный поворот застал Манхау врасплох. Это видение продлилось всего мгновение, но после него у Манхау появилось чувство, будто он мог одной силой мысли изменить весь мир горы и моря. Это ощущение тоже быстро пропало, да и образ мира горы и моря покинул его разум. Могло даже показаться, будто все это ему привиделось. «Я будущий лорд мира горы и моря. Возможно, как я тогда и сказал, уничтожение мной сообщества черной души равносильно небесному возмездию мира горы и моря». Пока он размышлял над этим, морды практиков сообщества черной души не прекращали кричать на него. В это же время из глубин кратера, куда погружалось сообщество черной души, поднялась яростная воля, настолько могучая, что все задрожало еще сильней, а небо окрасили разноцветные вспышки. Даже желтые источники внезапно остановились, а души внутри реки поежились. Из кратера ударил поток черного пламени, принявший форму лица все того же человека. Он в ярости посмотрел на Манхао и прорычал: «Смерти ищешь, сопляк!» Вместе с этим рёвом из огня медленно вышел человек, полыхающий жуткой взрывной силой.